Глава шестая. В большой, ярко освещенной кухне с каменным полом было тихо. Только постукивали костяшки домино и посвистывала новая коксовая плита. Ставни были закрыты на засовы. Ряды синих тарелок смотрели с полок буфета ласково, как голландские ангелочки. Хью прикинул. «Завтра уже удобно будет сказать Энн, что он уезжает во вторник». Был вечер субботы. После ужина. За длинным кухонным столом, у которого ножки были жестоко ободраны не одним поколением кошек, а доски от многолетнего мытья стали почти белыми, как прибрежный песок, Дуглас, Свон и Пен играли в домино. Миранда уже легла спать. Энн шила. Хью курил трубку и поглядывал на всех по очереди. Время от времени Энн поднимала голову и улыбалась любому, с кем случалось встретиться взглядом, бледной, подбадривающей улыбкой. Мирная картина, думалось Хью, даже определенно невинная, причем в эту невинность вносили свою долю и Пен, потому что был так молод, и Свон, потому что был священник, и Энн, более тонко, каким-то излучением своей души. Энн, во всяком случае, держалась на удивление бодро. Это излило Хью и вызывало невольное восхищение. Сам он не выносил никакой доли, он был зрителем. «Впрочем, зрителем он был всегда», — подумал он с печальным удовлетворением, знаменовавшим возвращение интереса к жизни. Попыхивая трубкой, он смотрел на счастливую семейную группу. Правда, Рэндалл все еще отсиживался у себя наверху, как не взорвавшаяся бомба, но даже мысли о Рэндле уже не так тревожили. По какой-то инерции все постепенно успокаивалось, приходило в норму, и Хью смутно чувствовал, что скоро и для него начнется новая жизнь. Опасный поворот пройден. Рэндалл 10 дней пробыл, можно сказать, в одиночном заключении, и если во всем выискивать странности, это может показаться странным, но к чему их выискивать? Энн, лицо как-никак более заинтересованное, принимало это, по-видимому, спокойно. Так спокойно, что Хью, никогда не говоривший с ней на эту тему, подозревал, что тайно она все же общается с мужем. Может быть, отчуждение их только видимость. Может быть, она бывает у него, когда все спят. Так или иначе, ясно, он, Хью, бессилен что-либо изменить. Он раза два заходил к Рэндаллу после их разговора об оформленном мире, но заставал сына отрешенным, задумчивым, более обычного скрытным. Рэндалл упорно пил. Однако же вид у него был умиротворенный, даже довольный, и, казалось, он что-то серьезно обдумывает. Это нелепое заточение не может длиться вечно. Даже Рэндалл долго не выдержит такой идиотской ситуации. Еще немного, и вернется его нормальное состояние, когда он, раздражаясь от одного присутствия Энн, все же ходит за ней, как тень, и, находясь в доме, не может ни на минуту выпустить ее из виду. Нынешняя его изоляция словно предписанный самому себе отказ от этой раздраженной одержимости, словно воздержание, за которым, можно надеяться, последует заметное очищение всего организма, возможно даже, что отъезд отца приблизит прекращение военных действий. Так он рассуждал. Но с благодушным ощущением, что имеет полное право себя побаловать, он уже знал, что, чем бы ни кончилась именно эта ссора, он больше в Грейхеллоке не останется. Большой равнодушный дом, на который несчастье его и его семьи не произвело никакого впечатления, в котором призраки его горя не находили, где преклонить голову, казался орудием кары, предназначенной не для него. Не он построил эту клетку, он ее не заслужил, он может выйти из нее и выйдет. Позже он всячески постарается помочь тем, кто в ней остался, но сейчас хватит с него достоинств Энн, настроений Рэндалла, благочестие Свона, капризов Миранды, вульгарного выговора Пенной и бесконечных, растрепанных, мокнущих под дождем розовых кустов. Он думал о своей уютной лондонской квартире, о сияющем Тинторетто и жаждал укрыться в этом святилище. И еще ему хотелось уйти подальше по пути, отделяющему его от Фанни. Он оплакивал ее, тосковал о ней, но душевное лукавство, которое он отчасти в себе осуждал, подсказывало, что нужно сделать, чтобы тоска стала легче. Он уже убедился, что умеет себя утешить, и дарил Фанни, как погребальный венок, сознание неизбежности таких утешений. Мертвые — жертвы живых, а он будет жить. Он уже чувствовал, что с ее смертью в нем прибавилось жизни. Фанни питала его, и он еще неуверенно, но неуклонно стремился отдалиться от той Фанни, которая его обвиняла, от Фанни с ее любимыми кошками, пасьянсом и ласточками, от последней по-человечески доступной Фанни, какую он знал. В клинике ею завладел страх, и видеть это было невыносимо. А потом она надела или на нее надели безличную маску всех заведомо умирающих. Он стремился уйти и от Энн. Вблизи нее, такой кроткой, прозрачной, более склонной к анализу, Фанни оставалась тревожище живой. Позиция Энн не оставляла места для утешения, для символического вторичного убиения мертвых. Но нужно помнить, что Энн несчастна, а поэтому несправедливо. Смех и сухой стук сгребаемых в кучу костяшек домино. Кончилась еще одна партия. Энн посылает Пенна спать. Тот ноет, что еще рано, и Дуглас Свон просит разрешения сразиться еще разок. И Энн улыбается и уступает. Да, мирный, невинный мирок. Мирный, невинный мирок. Только вот Стив умер, и Рэндалл сидит пьяный у себя в комнате, и где-то в Лондоне сейчас существует Эмма Сенс. После потрясения и ужаса, неизбежно сопутствующих смерти, когда перетревоженная душа немного устоялась уже на новый лад, и мысли, посещавшие его рано утром, опять стали более оформленными и четкими, оказалось, что Эмма Сенс занимает в них немаловажное место. Словно она незаметно подкралась к нему, и, оглянувшись, он увидел, что она как живая сидит рядом. Его преследовало видение, на миг возникшее перед ним на кладбище. Эмма и та женщина, две черные фигуры под дождем, прильнувшие друг к другу в зловещем молчании. Он достиг равнодушия, перешагнул в забвение, так ему казалось. Но теперь Эмма снова обрастала плотью, и все случаи, так странно, разделенные почти равными промежутками, когда он видел ее за прошедшие годы из автобуса, на эскалаторе, в Национальной галерее, задним числом окрашенной этой встречи на кладбище, светились и расцветали в его памяти. Он, конечно, понимал, что все это глупо, отчасти понимал даже механику этого микроскопического наваждения и как оно сразу стало более осязаемым, когда Милдред предложил ему ехать в Индию. Почему он не может поехать в Индию? Из-за Эммы. Хотя при чем тут Эмма? Эмма все еще существовала, притягательная как магнит, и у него хватало времени поразмыслить о том, что бессознательно он отождествлял ее с теми темными и свободными силами, с тем стройным миром воображения, куда он, если воспользоваться метафорой Рэндла, не захотел подняться 25 лет назад, когда делал решающий выбор. Но, разумеется, этим мыслям грош цена. Ребячьи фантазии, паутина, которую ничего не стоит сдунуть, и если только найдется минута, чтобы набрать в легкие воздуха, он уже знал и с удовольствием предвкушал нетрудную борьбу с самим собой, что, в конце концов, решит ехать с Милдред в Индию. Так он и поступит. Да, он будет свободен. Он еще им всем покажет, как можно перемениться на старости лет. Страна несчетных воплощений. «Ну, Пенни, теперь в самом деле пора», — сказала Энн. Она отложила легчайшее в синюю белую клетку платье, которое шила Миранде, заправила за уши пряди выцветших волос и скорчила Пенну шутливо грозную гримасу. Он встал, смеясь и протестуя. «Что ж, друзья, мне тоже пора двигаться», — сказал Дуглас Свон. «Пен покажет мне пример. Недостаток силы воли — вот в чем наша беда, верно, Пенни? Ну, встали, пошли». Он тоже поднялся. Свон был красивый мужчина с изжелта-бледным лицом, до того гладким, что казалось оно незнакомо с бритвой. В эту гладкую маску цвета слоновой кости вправлены были два узких темных глаза и тонкие сухие четко очерченные губы, вправлены как бы позже в виде приложения, ибо жили отдельно от окружающей их поверхности, нисколько не стянув и не сморщив ее. Волосы, очень темные и блестящие от помады, лежали над лбом аккуратным зачесом. Достаточно элегантный черный костюм на крахмаленный пастырский воротничок придавали ему профессиональный вид чуть нарочитой благожелательности, вид врача, сострадающего больному. Но, как уже не раз отмечал Хью, хотя Все словно бы указывало на то, что перед вами болван. Вынести такой приговор было затруднительно. Почти неуловимый, но несомненный ум нет-нет да зарял эту умильную физиономию, не позволяя так легко отмахнуться от ее обладателя. Пенни, встряхивая головой, сияя всей своей оживленной мордашкой, все еще ласково припирался с Энн. Одну ногу он поставил на ведерко с коксом, руку засунул в карман темно-серых купленных в Англии брюк, так что приподнялась пола его голубой спортивной куртки, и стали видны подвешенные к поясу на двух цепочках кожаные ножны с кинжалом. «Опасное оружие», — заметил Дуглас Свон, указывая на кинжал. Пен покраснел, снял ногу с ведерка и обдернул куртку. Энн сказал: «Господи, тот немецкий кинжал, ты что, нашел его в комнате Стива?» «Да», — отвечал Пен растерянно, — «это ничего?» «Ну, конечно, конечно. Ты просто молодец, что нашел его. Это Феликс Митчем подарил Стиву. Феликс добыл его где-то во время войны. Миранде он тогда страшно понравился, она все выпрашивала его у Стива, а он не давал. А потом, когда... Мы не могли его найти, хотя Миранда без конца искала». «Ну так я отдам его Миранде», — сказал Пен. «Как же иначе? Все равно это ее вещь. Мне очень жаль». Заливаясь краской, он пытался отцепить кинжал от пояса. «Да брось», — сказала Энн. «Оставь его себе. Миранда о нем давно забыла. И вообще он больше подходит для мальчика. А теперь беги спать, Пенни. Сию же минуту». Дверь за ним затворилась. И Дуглас Свон снова сел, как видно, раздумав уходить. «Я тогда пришла в ужас от этого кинжала», — сказала Энн. «Конечно, сработан он превосходно, но у него на рукоятке свастика. Феликс говорил, что это оружие германского офицера. Они иногда носили кинжалы. Это считалось особым шиком. Все это так отвратительно. Гитлера никогда не перестанешь ненавидеть, а тут еще эта черная гадость со свастикой. Просто смотреть тошно». «Дети этого не чувствуют», — сказал Дуглас Свон, складывая домино в аккуратные стопки. «Да, наверное», — сказала Энн, — «в этом смысле их неведение сбивает с толку. Я никогда не знаю, нужно их учить ненавидеть Гитлера или нет». «Разумеется, нужно», — сказал Хью. «А я сомневаюсь», — возразил Свон. «В мире и без того достаточно ненависти. Только любовь видит ясно. Ненависть видит все, как в тумане. Ненавидим и не ведаем, что творим». «Вы что же, предлагаете любить Гитлера?» — спросил Хью. Свон его раздражал. «Хоть бы ушел поскорее». «Не то чтобы любить», — сказал Свон. «Это для нашего поколения непосильная задача, разве что для святого. Но даже по отношению к Гитлеру возможно своего рода осознанное сострадание. Бессознательная ненависть — великое несчастье. Ненависть же — искусственно вскормленное подлинное зло. Дети избавлены от той страшной потребности ненавидеть, которая выпала нам на долю. Лучше оставить их чистыми душой и почитать счастливыми». «Не согласен», — сказал Хью. «Это вопрос практической политики. Вас послушать, так мы и в самом деле все святые. А в нашей жизни те, кто отказывается ненавидеть зло, неизбежно становятся его орудием. Ненависть — наша лучшая защита». «Хотите на дорогу чашку кофе, Дуглас?» — сказала Энн. Поняв, что с ним прощаются, Дуглас вон снова поднялся. «Нет, благодарю, Энн. Мне надо бежать». «Вот он, недостаток силы воли. Да, совсем забыл. Клэр просила узнать, будете вы в этом году участвовать в конкурсе на лучший букет. Она говорит, что всей душой на это надеется, а то без вас, женщинам, не будет на кого равняться». Энн засмеялась. «Буду, наверное, если хватит сил. Передайте Клэр привет, да поблагодарите ее от меня за айвовый джем». Дуглас Свон медлил. Рука его лежала на спинке кресла Энн, гладкое золотистое лицо над жестким пасторским воротничком было кротко и нежно. Посвистывала коксовая плита, улыбались синие ангелочки. Хью взглянул на часы. Дверь в кухню распахнулась, ударилась о стену, хлопнув, как пистолетный выстрел, и вошел Рэндалл. Дуглас Вон отскочил от Энн с таким проворством, словно только что держал ее в объятиях. Энн привстала и снова опустилась в кресло. При виде Свона Рэндалл застыл на месте и устремил на него злобный взгляд. Потом демонстративно открыл дверь. Свон пробормотал, что ему пора, и пулей вылетел мимо Рэндалла за порог. Дверь за ним захлопнулась. Нельзя сказать, чтобы он удалился с достоинством. Рэндалл был небрит, без пиджака. Рубашка спереди вздулась пузырем, образуя подобие брюшка, отчего он больше обычного был похож на актера. Лицо его пылало, он подошел к столу и уставился на Энн. Хью сказал: «Сядь, Рэндалл, и не изображай дух Банко». В такие минуты сын внушал ему страх. Рэндалл обратился к Энн. «Тебе непременно нужно, чтобы этот чертов священник все время здесь околачивался?» Энн откинулась на спинку кресла, положив руки на подлокотники, словно нарочно старалась успокоиться. Она тоже уставилась на Рэндалла. «Во-первых, он не чертов священник. Во-вторых, он здесь не околачивается. Он заходил повидать Пенни. Он заходил повидать тебя. И ты, черт возьми, это знаешь. Мне-то, положим, плевать. Сядь, Рэндалл», — сказал Хью, — «и не ори». «Я не ору. И имейте в виду, я не пьян. А то сейчас кто-нибудь это скажет. Ты пьян», — сказала Энн. Хью знал, что Энн способна на гнев, но тут его удивило, как легко он прорвался. Очевидно, не только Рэндалл подготовлял себя к этой сцене с помощью своеобразно понятого поста и молитвы, но и она тоже. «Почему ты отдала Пенну все вещи Стива?» — спросил Рэндалл. Он немного понизил голос, но Хью видел, что он весь дрожит от ярости. Губы у него подергивались, кулаки сжимались и разжимались. «Я не давала Пенну все вещи Стива. Я разрешила ему порыться в шкафу, посмотреть, нет ли там для него чего-нибудь интересного». Энн, бледная как смерть, откинула со лба свои бесцветные волосы, и лицо у нее стало обнаженным и сильным. Пальцы впились в ручки кресла, голос звучал негромко. «И я, по-твоему, должен этому поверить? Миранда видела, как он сегодня охапками уносил вещи из комнаты Стива». Он наклонился вперед, вздувшейся рубашкой задевая домино, выпучив глаза, раскидав по столу большие руки. «Ну и что?» — сказала Энн. «Почему никто не должен их трогать? Стива это не обидело бы». «А ты не подумала, что это может обидеть Миранду? Обидеть меня? Если бы ты был на глазах, я бы, может, тебя спросила, а тебя не было». Она сидела неподвижно, но вся напряглась. «Могла бы спросить Миранду». «Послушай», — сказала Энн, — «зачем мне это было нужно? Ничего плохого я не сделала, видит Бог. Пенни и без того живется у нас не сладко. И ни с кем советоваться я не обязана, Рэндалл», — сказал Хью, вставая. «Позволь тебе заметить, ничего плохого? Это мне нравится», — сказал Рэндалл. «Да Миранды тебе, видно, и дела нет. Ты ужасно ее расстроила. Ты предаешь Миранду, предаешь Стива. О, черт, как я тебя ненавижу!» «Перестань!» — сказал Хью. Но было поздно. Энн встала, толкнув кресло. Оно громко проскребло по каменному полу. «Неправда!» — сказала она. «Ты хоть бы в чем-нибудь меня поддержал! А то прячешься день за днем у себя наверху, а потом являешься сюда и устраиваешь сцену, благо нашел к чему. Не ори на меня, дрянь, истеричка! Изволь, черт возьми, сказать этому мальчишке, чтобы немедленно все отнес на место. Не то я сам этим займусь, но нет, этого не будет». Энн стояла возле кресла, не шевелясь, свесив руки. «Пенни, ты оставь в покое. И не разговаривай со мной таким тоном, и не смотри такими глазами. Ты меня пугаешь. Я устала, как собака, и это мне не по силам. А мальчика не трогай. У нас есть обязательства и перед живыми, не только перед умершими». «Понятно. Пен живой, а Стив умер, значит, о нем больше и думать не надо». «Как можно быть таким жестоким?» Только теперь Энн заговорила громче. «Как ты можешь спекулировать Стивом? Ты же им спекулируешь! Ты меня истерзала, истерзала!» — крикнул Рэндалл. И, приподняв край стола, с грохотом брякнул его о пол. «Ты все у меня отняла! Ты и Стива у меня отняла!» Он уже не кричал, а вопил. «Рэндалл, возьми себя в руки!» Хью крепко ухватился на за плечо. Рэндалл высвободился, даже не взглянув на него. «К чертовой матери! Вот плюну на все и уеду в Лондон! И уезжай!» — крикнула Энн. «Тебе нужно, чтобы я тут одна выматывалась с питомником, зарабатывала деньги, а ты бы их тратил в Лондоне!» «Но это уж слишком!» — взревел Рэндалл. Он двинулся было в обход стола, и Энн быстро шагнула за кресло, но он остановился, замахнувшись так неистово, что Хью вздрогнул и отступил, сметая домино на пол. Костяшки с дробным стуком разлетелись по всей кухне. «Ты отравляешь мне жизнь! Все у меня отнимаешь! И еще смеешь попрекать меня деньгами? Да я ни минуты больше не останусь в этом доме! Можешь тут на свободе цацкаться со своими любимчиками!» Он умолк. Энн опустила голову. Потом молча нагнулась и стала подбирать домино. «Перестань играть комедию, Рэндалл», — спокойно сказал Хью. «И позволь тебе заметить, ты слышала, что я сказал, чертовка?» «Да», — ответила она тусклым голосом и положила подобранные костяшки на стол. Он еще секунду смотрел на нее, потом ушел, хлопнув дверью. Энн стояла, потупившись. Потом разрыдалась. «Ох, нельзя мне было выходить из себя, нельзя было говорить такие вещи. Не горюй, Энн», — сказал Хью. Он устал, ему было противно и стыдно, и в то же время казалось, что он всего этого ждал. Он обнял Энн за плечи. «Неужели ты не понимаешь, что это спектакль?» Все было предусмотрено. Он решил уехать, только дожидался такой вот сцены, чтобы самого себя убедить, что все случилось по твоей вине. «Нет-нет», — проговорила Энн сквозь слезы и вытерла глаза платьем Миранды. «Я пойду к нему, уговорю. Ничего у тебя не выйдет». Хью смотрел на нее в угрюмой задумчивости. «Теперь придется прожить здесь, по крайней мере, до четверга».